«Может быть», — проговорила старушка, словно беседуя сама с собой. «Лучше всего сделать так, чтобы твой отец сам с удовольствием оставил тебя здесь на ночь. Но для этого надо бы избавить их от злости на тебя и даже от беспокойства». Черные ножницы были уже у нее в руке. Клик-клик, клац-клацая по ткани, когда я услышал стук в парадную дверь, и Джинни Хэмпсток пошла открывать. «Не отдавайте меня!» — попросил я Летти. «Тш-ш!» — сказала она. «Пока бабушка раскраивает, у меня тут своя работа. А ты спи, не волнуйся. И спи спокойно». Но спокойствия я совсем не чувствовал, и сна не было ни в одном глазу. Летти перегнулась через стол и взяла меня за руку. «Не бойся», — успокаивала она. Тут дверь распахнулась, мои родители вошли в кухню. Мне захотелось спрятаться, но котенок не подавал признаков беспокойства и лишь поудобнее устроился в подоле, а Летти улыбалась обнадеживающей улыбкой. «Мы ищем своего сына», — начал был отец, — «и у нас есть основания полагать...» А мама тут же бросилась ко мне. «Вот где он! Дорогой, мы так волновались, чуть с ума не сошли!» «Ну что, молодой человек, нажил ты себе неприятностей», — сказал отец. Клац, клац, клац. Заработали черные ножницы, и неровный лоскут ткани, который выкраивала старая миссис Хэмпсток, упал на стол. Родители застыли. Они перестали говорить и больше не двигались. Рот у отца все еще был открыт, а мама стояла на одной ноге, не шелохнувшись, как манекен в витрине магазина. Что вы с ними сделали?» Я не знал, радоваться мне или огорчаться. Джинни Хэмпсток ответила. «Они в порядке. Просто немного подрезали. Сейчас подлатаем, и все будет новое, как с иголочки». Она наклонилась над столом, показывая на обрезок полинялой рубашки в клетку. «Вот твой папа, и ты в коридоре. А вот ванна. Это вырезали. А без этого твоему папе незачем на тебя сердиться». Я не рассказывал им про ванну, но не удивился, что она знает. Теперь старушка вдевала красную нитку в иголку. Она картинно вздохнула, приговаривая... старые глаза!» Послюнявила кончик нитки и продела его в игольное ушко без видимых трудностей. «Летти, тебе нужно узнать, какая у него зубная щетка», — сказала она. И начала зашивать дыру на рубашке мелкими аккуратными стежками. «Как выглядит твоя зубная щетка?» — спросила Летти. «Давай, быстро». «Она зеленая», — ответил я. «Ярко-зеленая, как яблоко. Не очень большая. Простая зеленая щетка, как раз для моего рта». Я понимал, что это не очень хорошее описание. Я рисовал ее в голове, пытаясь отыскать, чем еще она отличается от всех остальных зубных щеток. Бесполезно. Я видел ее своим мысленным взором, представлял среди других щеток в красно-белом пятнистом стакане над раковиной в ванной. «Готово. Хорошая работа», — похвалила Летти. «Я тут почти-почти закончила», — сказала старая миссис Хэмпсток. Джинни Хэмпсток широко улыбнулась. Ее румяное круглое лицо осветилось. Старая миссис Хэмпсток схватила ножницы, клацнула ими в последний раз, и красная нитка упала на стол. Мамина нога опустилась. Она сделала шаг и остановилась. Отец замялся. Джинни сказала. «А наша Летти так обрадовалась, что ваш мальчик придет и останется у нас на ночь. Вот только, боюсь, мы тут в хозяйстве немного отстали от времени», — вмешалась старушка. «У нас же есть теперь туалет дома. Куда уж еще современней. Хотя, по мне, так и на улицу сходить можно. Или в горшок». «Мы хорошо поужинали», — продолжала Джинни. «Ведь да?» «Мне дали пирога», — сказал я родителям. «На десерт». Отец наморщил лоб. Он выглядел растерянным. Потом он сунул руку в карман куртки и вытащил что-то длинное и зеленое. Верхушка была обернута туалетной бумагой. «Ты забыл зубную щетку», — сказал он. «Я подумал, она тебе пригодится». «А теперь, если он хочет вернуться домой, то может поехать с нами», — обратилась мама к Джинни Хэмпстед. «Несколько месяцев назад он захотел остаться на ночь у Ковачей и в 9 уже названивал нам, чтобы мы его забрали». Кристофер Ковач был на 2 года старше меня и на голову выше. Он жил с матерью в просторном доме напротив въезда на наш проселок у старой зеленой водонапорной башни. Его мать была в разводе. Она мне нравилась. Она была замечательной и водила Volkswagen Жук. До этого я таких машин не видел. У Кристофера было много книг, которых я еще не читал. Он входил в Паффин, знаменитый клуб юного книгачея. Я мог читать его книги, но только у него дома. Он никогда не позволил бы мне взять их с собой. В комнате у Кристофера стояла 2-ярусная кровать, хотя он был единственным ребенком в семье.